Глава 10. Вася. Машина с тонированными стеклами петляет по малознакомым улицам этого огромного города. Смотрю во все глаза, бесплодно пытаясь запомнить дорогу. Но все, конечно же, тщетно. Я ничего не запоминаю, а только больше путаюсь. «Куда ты меня везешь?» – настойчиво спрашиваю. «Знаешь, мышка...» Препод усмехается, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Мне совсем не нравится, что ты мне тыкаешь. Думаю, нам лучше вернуться к более официальному стилю общения». Закатываю глаза. «Что-то вы, Владислав Романович, поздновато об этом спохватились. Нужно было подумать об этом прежде, чем пихать мне в рот свой язык». Сильные ладони крепче сжимают руль. «Хотел попробовать на вкус твой брехливый рот, прежде чем заставить его замолчать». Как ни в чем не бывало, отвечает он. «Потому как напряжены его плечи, я понимаю, что разговор его ужасно раздражает. Видимо, уже жалеет о своей несдержанности в кабинете. Но сделанного не воротишь. Это он меня поцеловал, а не я его». «Но ты ответила», — шепчет внутри ехидный внутренний голосок. Но я сцепляю зубы крепче и предпочитаю игнорировать его. «Тут посиди!» – бросает мужчина, внезапно съезжая с дороги. Он заезжает на территорию высокого черно-белого здания. Читаю огромную золотистую вывеску. «Прокуратура города Москвы». «Черт возьми! Маньяк будет удерживать меня в своей машине, пока решает свои дела в прокуратуре? Вот уж и правда оборотень в погонах!» «А вот это я забираю!» С обманчиво обаятельной усмешкой он оборачивается и быстро выхватывает у меня из рук сумочку с телефоном. «Эй!» Гневно свожу брови вместе. «А ну верни! Стой, кому говорят!» Хватаюсь за спинку переднего сиденья, но он уже выходит из машины, ставит ее на сигнализацию, блокируя двери. Долблю по стеклу рукой. «Выпустите!» Но... На улице, как назло, никого. Да что ж такое-то? Минуты идут слишком медленно. С замиранием сердца слежу за секундной стрелкой и все никак не могу забыть его якобы шутливое обещание закопать меня в саду. Черт, наверное, этот ужасный человек – представитель коррумпированной власти. Да он самый настоящий бандит. Это таких, как он, в садах закапывать надо. Взяточников и воров в законе. Или как там они называются? Но ничего, ничего. Будет и на моей улице праздник, потому что я намереваюсь вывести этого негодяя на чистую воду. Вот только надо придумать, как от него сбежать. Спустя полчаса раздумий я замечаю издали его широкоплечую спортивную фигуру. Идет себе, как ни в чем не бывало. И в ус не дует, пока я тут словно в темнице сижу в этой дурацкой тачке. Расслабленный такой... контролирующий ситуацию. Не знает он, что я не мышка вовсе. Я тоже могу быть опасной. Открывает дверь и кидает на заднее сиденье какие-то бумаги. «Подпиши, и я тебя отпущу». Спокойно говорит, но смотрит очень пристально. «Это еще что?» «Договор о неразглашении». Смотрит на меня, повернувшись в полоборота. Гипнотизирует взглядом. «Стандартный вариант». «Не буду я ничего...» Начинаю, но тут же осекаюсь, замечая в его глазах опасное бешенство. «Ты подпишешь, мышка, иначе сейчас...» Его голос тверже стали. «Я отвезу тебя к себе домой, и мы продолжим с того, на чем остановились в моем кабинете. Ну а потом...» Он делает многозначительную паузу. «Придется обратиться к Вите». «К Вите?» Испуганно переспрашивая, вспоминая того мужчину, которому по телефону препод поручил избавиться от свидетеля. «Не нужно к Вите!» – лепечу дрожащим голосом. «Тогда подписывай!» – внезапно рявкая, заставляя меня подпрыгнуть от неожиданности. Понимая, что по-другому это закончиться не может, беру протянутую ручку и быстро ставлю свою подпись на документе. По спине градом струится пот. Никогда бы не подумала, что подпишу какую-то неизвестную бумагу вот так, без прочтения. Но когда я рядом с ним, мозг словно отключается. Тело живет инстинктами. И сейчас самый главный из них инстинкт самосохранения. «Все готово!» Глотая слезы досады и негодования, протягиваю ему подписанную бумагу. «Теперь я могу идти?» «Молодец, мышка!» Усмехается, вместо того, чтобы открыть мне дверь, мужчина пристегивается и поворачивает ключ зажигания. «Я тебя подвезу!» «Не надо меня подвози!» Не успевая договорить, как машина трогается с места. Мы едем в напряженном молчании. Упрямо смотрю в окно, в то время как маньяк то и дело бросает на меня напряженный взгляд в зеркало. Примерно через полчаса мы уже подъезжаем к особняку новой семьи моей мамы. Препод заезжает на территорию и зачем-то паркуется возле входа. «Не нужно со мной идти!» Поднимаю вверх брови. «Я вполне могу сама!» Оглядываюсь по сторонам и только в этот момент замечаю другой автомобиль, припаркованный у гаража. Видимо, мама с отчимом все же вернулись. Волнение подкатывает к горлу. «У нас с мамой и так непростые отношения, а тут еще и этот препод ненормальный. И откуда он вообще знает семью мамы?» «Идешь?» Не заметила, как мужчина открыл передо мной дверь и подал руку. Игнорируя его ладонь, выхожу сама. «Слушайте, Владислав Романович, стараюсь говорить спокойно, пока семеню за ним к двери. У меня семья вернулась, мама, отчим. Сейчас ваш визит не кстати». Выразительно смотрю на него, пытаясь придумать вежливый вариант фразы «Свали, тебя не приглашали». «Да-да», — закатывает глаза и пожимает плечами. «Все ясно». Но, судя по его действиям, этому маньячели ничего не ясно, потому что, вопреки моим намекам, он за каким-то фигом звонит звонок. Делаю глубокий вдох, готовясь объясняться перед мамой, почему со мной пришел этот мужчина. Но тут дверь открывается, и я слышу неестественно елейный мамин голос. «Влад, дорогой, ты все же пришел. Проходи скорее, папа тебя как раз ждет». Застываю за ним, словно статуя. Мысли в голове превращаются в кашу. «Что, простите? Папа его ждет? Папа?» «Идем, сестренка!» Препод оборачивается ко мне и хитро прищуривается. В его глазах плещется триумф и насмешка. «Не заставляй наших родителей ждать!»